Седрик. Что? Билли смотрит на меня в легком замешательстве, которое возникает только от абсурдной перемены темы, и я уже не в первый раз за сегодня запинаюсь из-за собственной беспомощности. После ситуации с Крис я поклялся самому себе, что буду рассказывать всем женщинам чистую правду, поскольку нельзя, чтобы однажды все снова пошло не так. То, что я не козел, не пустые слова. Я терпеть не могу быть козлом. Следующая, затем плохая фаза давит на это до тех пор, пока у меня не появляется желание умереть от стыда, чего, как назло, не происходит. Впрочем, обычно все происходит гораздо быстрее, техничнее и в основном ограничивается тем, что я Седрик, и отношения — это не для меня. Большинству этого достаточно. Карлина стала последней, кто захотел узнать больше, и разговор с ней тоже дался мне нелегко. Но еще никогда я так не нервничал, так не боялся сказать какую-нибудь глупость, не был так уверен в том, что все делаю неправильно, как сейчас, когда напротив меня сидит Билли. И вместе с тем это не ощущается чем-то плохим. Грань между тревогой и волнением сегодня вечером чертовски тонка. Дело в том, что эта болезнь у меня уже очень давно. Во время хороших фаз я могу о ней говорить, но трудно объяснить, как она влияет на мои отношения. «Эй!» — тихо зовет Билли. «Все в порядке. Ты не обязан это обсуждать». «Но я хочу. Мне это важно. Будет проще, если мы немного прогуляемся. Так что предлагаю сначала съесть десерт, а потом я, наконец, покажу тебе лучший паб в городе. Идет? Придется немного пройтись, а когда мы окажемся на месте, ты все поймешь». «А это громкое заявление, Седрик Бенедикт. Ты всегда обещаешь так много?» Она наклоняет голову к плечу и изгибает одну бровь совсем чуть-чуть. Ее взгляд — чистый вызов, и я хочу его принять. Хочу доказать Билли все, во что она не может поверить, здесь и сейчас прижать ее к себе и поцеловать, чтобы у нее не осталось ни одного сомнения во мне. Сегодня я на это способен. А что будет завтра, не должно иметь для меня значения. Мы с грозами ладим, если я придерживаюсь парочки правил. «Я выполняю все, что обещаю», — отвечаю я, не сводя глаз с прекрасных губ Билли, и мысленно обещаю нам обоим как минимум один поцелуй этой ночью. «Не хочу десерт. Лучше сразу пойдем». Она подхватывает свою сумочку. «Я заплачу». «Почему меня это не удивляет?» «Это не обсуждается». «Смирись с тем, что это мне решать», — с дружелюбной твердостью парирует она. «Можешь заплатить в следующий раз». «Следующего раза просто не будет. Я подзываю к нам Тома. У нас проблема. Моя спутница хотела бы заплатить, но...» «Сеньорита, ло сиенто». «Сеньорита, прошу прощения. Испанский». «Но Седрик — злостный нарушитель и обязан оплачивать все, что заказывает заранее. Мы списываем с него сумму до того, как повар пошевелит хоть пальцем. Иначе в итоге Седрик опять окажется без денег и будет мыть у нас тарелки». «А он для этого не годится, он роняет посуду». Она награждает меня тонкой улыбочкой с другого конца стола. «Ты засранец, самый настоящий». Я театрально хватаюсь за грудь. «Как ты можешь так говорить? Тебе меня не жалко?» «Ни капельки». «Ничего иного я и не ожидал. Легче от этого не станет, но станет лучше. Спасибо, Билли». Чуть позже мы протискиваемся по уже забитому людьми фудкорту на улицу, где нас встречает удивительно свежий, чистый после дождя воздух. Я наблюдаю, как Билли на мгновение закрывает глаза и делает глубокий вдох, и ничего не могу с собой поделать. Мне нравится находиться рядом с ней, осознавать, что мы вместе куда-то идем. Мне даже нравится представлять, как скоро я появлюсь с ней у Сойера и спрошу его, что он об этом думает. Я просто хочу снова его увидеть, и, наконец-то, у меня есть для этого причина весомее, чем дерьмовая древняя совесть. Что же мне, наоборот, не нравится, так это собственное молчание. Мы шагаем по оживленным улицам, так как половина Ливерпуля в это время бродит между ресторанами, киосками с едой на вынос и пабами и медленно устремляется в сторону клубов. Чуть ли не из каждой второй двери доносится музыка, и мы пробираемся сквозь толпы курильщиков, выстроившихся перед входами. Билли ждет ответов, но все, которые я могу облечь в слова, не соответствуют вопросам, витающим в темном пространстве между моей правой рукой и ее левой. Я много чего пробую. Начинаю я, и слова ощущаются беспомощным лепетом, а я чувствую себя последним идиотом. Люди говорят, спорт помогает, поэтому я бегаю и бегаю без остановки. Но это не помогает? Видимо, я что-то делаю неправильно. Или люди понятия не имеют, о чем говорят. Она задумывается, при этом пару раз украдкой поглядывая на меня, но не выдерживает мой взгляд. Что ж, она хотя бы пытается не испытывать ко мне жалости. Я бы очень хотела лучше тебя понять, но это трудно. Как представить себе, что ты... Ну, извини. Любой знает, что значит грустить. Но речь ведь о чем-то большем, верно? Честно говоря, нельзя сравнивать грусть и депрессивное расстройство. Поразительно, как легко можно общаться среди городского гомона голосов. Они похожи на вид, но у белой акулы и дельфина Афалины тоже есть что-то общее, и тем не менее первая — рыба, а второй — млекопитающая. На секунду я замечаю у нее на лице веселье, то же самое происходит у меня в голове. Всего несколько семестров, и я уже привожу метафоры с рыбами. Грусть — это нормальная здоровая эмоция, пускай и не самая приятная. Депрессия же. Я колеблюсь мгновение перед тем, как произнесу слова, которые выбираю для себя, мысленно и в песнях, но никогда не озвучиваю. Никогда. Однако у Билли открытый и заинтересованный взгляд, в нем нет ни отвращения, ни часто сопутствующего ему впечатления, будто я прикидываюсь или помешался. Она воспринимает все на удивление спокойно, как если бы я заявил ей «никому не говори, но у меня перхоть». А это указывает на то, что она либо наивна, либо имеет определенный опыт. Депрессия, как кто-то посторонний у меня в голове. Она там уже много лет ничего о себе не рассказывает, но знает все обо мне, каждую деталь моих самых потаенных мыслей. И пользуется этим знанием, чтобы мне навредить. Иногда ведет себя скромно и почти ласково, всего лишь нашептывает мне слабые сомнения, словно она на моей стороне. Кто-то в чем-то со мной соглашается. «Будь осторожен, он лжет. Кто-то говорит что-то приятное. Разве ты не замечаешь, что тобой манипулируют?» А часто она высасывает из меня все, всю энергию, все эмоции. В грусти, в принципе, не было бы ничего плохого, но даже ее не остается. Ни грусти, ни отчаяния, ни злости. Ты слишком измотан, чтобы что-то чувствовать. Пуст. Стерт, как будто нет никакой разницы, есть ты еще или нет. Ее цель — полное разрушение. Я должен казаться себе бесполезным и недостойным, считать свою жизнь пустой тратой времени. Билли тяжело сглатывает, но не говорит ничего, кроме еле слышного «чёрт». Потом опять слушает. И никаких «а ты пробовал это, пытался то». Я принимаю лекарства. Продолжаю я, в то время как лучи от фар проезжающих мимо автомобилей растягивают наши тени по стенам домов. Сейчас на тротуаре мы практически одни, лишь изредка нам встречаются идущие навстречу люди. И хожу на психотерапию. Это помогает сделать фазы, когда она надо мной не властна, длиннее, а плохие — короче. Я называю такие периоды грозовым фронтом, потому что ты стоишь под дождем среди шторма, не слышишь ничего, кроме раскатов грома, и вынужден ждать и надеяться, что тебя не убьет. Метафора хорошая, но не моя. И меня немного пугает, как легко получилось поделиться ею с Билли. Когда мы с Люком разговаривали о грозах, потребовалось очень много алкоголя. Я рассказываю ей больше, чем другим девушкам, говорю чересчур много, но она ловит каждое слово, впитывает в себя и открывается новым. От большинства людей слова на эту тему отскакивают, как от тефлоновой поверхности. Они защищаются от них, прежде чем вообще могут почувствовать опасность. Необходимо заключать слова в музыку, в ритмы и мелодии, чтобы они подпускали их к себе. «Давно это у тебя?» — неуверенно спрашивает Билли. Я пожимаю плечами. «Возможно, всегда было. Мама очень рано заметила, что во мне что-то не так. Несмотря на это, диагноз не ставили долго. Детей не просто диагностировать. Лечусь я с тех пор, как мне исполнилось 10. 14 лет». Билли резко втягивает в себя воздух. Я думала все по-другому. Думала... Тебе ставят диагноз, выписывают пару таблеток и полгода терапии, и готово. Что-то вроде того. Предупрежден, значит вооружен. Мы доходим до Чаланер-стрит. За громкой музыкой, которая, облачившись в собственные босые яркие огни, льется из казино, словно клиенты после удачной игры, уже слышны крики чаек в порту. Часто это так, однако многих всю жизнь преследуют грозы, печальные леди, демоны или черные псы. Называй как хочешь. Значит, лечение тебе не помогает? Справляться, да, но выздороветь не особенно. Этот поезд уже ушел. Я не делаю акцента на этой фразе, не вкладываю холод или горечь в свой голос, но произношу ее с ясностью, которая требуется, чтобы Билли понимала последствия, и даже не допускала мысли, что нужна всего одна деталь. Любовь, вера, определенные витамины. По части советов люди очень изобретательны, чтобы привести меня в порядок. Она прищуривается, скорее всего, неосознанно. Она часто так делает, когда задумывается. «К этому привыкаешь?» — звучит следующий вопрос. «Или все становится только тяжелее?» А я резко выдыхаю, получается полусмех. Какой удивительный вопрос. И то, и другое. Ты привыкаешь к тому, что становится тяжелее. «Литература?» — внезапно спрашивает она. Я растерялся. «Что?» «Пожалуйста, Билли, только не начинай про какую-нибудь книгу, которую мне надо прочитать, чтобы все встало на свои места». «Ты бросил учебу на литературном». Улыбаясь от облегчения, я качаю головой. «Не литература, опять нет». «Не подсказывай, я догадаюсь. Тебе всегда удавалось так открыто это обсуждать? В смысле, мы не так хорошо друг друга знаем, а этот разговор уже...» «Слишком интимный», — помогаю я. «Довольно глубокий», — отвечает она, говоря при этом все и ничего. «Иногда, чем меньше я знаком с человеком, тем мне легче. С Билли это дается мне пугающе легко, но я знаю, что станет сложнее, и уже сейчас ощущаю на себе эту тяжесть. Когда психотерапевт стал больше обо мне знать, я чуть не бросил лечение, а разговаривать с мамой на тему болезни до сих пор практически не могу». «И поэтому ты не заводишь отношения?» Я перевожу дыхание. «До Сойера еще добрых четверть мили, пора потихоньку переходить к главному. Вода Квинсдока уже мерцает за забором территории фирм, которая еще отделяет нас от порта. Депрессия жадная. Если я не буду чертовски осторожен, она отнимет у меня всех, кто мне дорог». Между скептично сведенных темных бровей Билли появляется складочка. «Она же не заразна?» «Не обманывайся, есть вещи похуже депрессии. В том числе, когда тебе нравится человек, у которого она есть». Она кивает. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Когда твоему другу плохо, ты сопереживаешь». «Ты не имеешь ни малейшего понятия, насколько то, о чем я говорю, далеко от сопереживания. Как далеко это заходит на самом деле? Ты думаешь о порезе ножом для овощей, а я — о ржавом мече у тебя в кишках». Билли сглатывает, но я не возьму назад жесткое сравнение. Важно, чтобы она понимала, как рискованно хотя бы испытывать симпатию к такому, как я. Люди погибают от этого, Билли. По жизни сильные, крепко стоящие на ногах люди. Потому что они хотят помочь, они хотят защитить тех, кого любят. Так поступает любой, это невозможно остановить, как невозможно перестать дышать. Но с депрессивным расстройством ничего нельзя сделать. Совсем ничего? Разве не помогает, когда тебя по меньшей мере кто-то поддерживает? Иногда, признаю я. Но часто происходит следующее. Просто представь, что ты моя девушка. Ее взгляд скользит по моему телу и пробуждает неуместное возбужденное покалывание. Я мечтаю быстрее разобраться с этим разговором, потому что хочу ее. По-настоящему хочу. Хочу ту частицу ее, которую могу получить. И хочу, чтобы она хотела меня. Даже после того, как узнает, насколько далеко я готов зайти. И как скоро все закончится. «Это я могу», — негромко произносит она. «Легко». «Ты бы рвалась что-то сделать. Все сочувствующие люди пытаются утешить, подбодрить, отвлечь, но все это в лучшем случае ни на что не повлияет, а не всегда есть силы притворяться, что это не так». «Я могла бы только ждать, да?» «Никто не может ждать. Ты бы испробовала все доступные варианты. А я бы отталкивал тебя, отвергал, реагировал с раздражением или как минимум отмахивался от всего, что ты говоришь и делаешь, А как максимум высмеивал, потому что не смог бы этого вынести. Мы бы ссорились, в конце концов мирились, а потом в следующую фазу все бы начиналось заново. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Ты бы становилась печальнее, тише, а я бы с каждым разом утягивал тебя все глубже, пока ты сама не станешь нездорова. Ты, — собственный голос царапает мне горло, — ты бы всегда была одна, одинока. Это твой личный опыт? Она практически шепчет. Или ты думаешь, что так будет, поскольку такое, вероятно, уже случалось? Я много раз это проходил. Отношения, которые кому-то что-то дают, со мной невозможны. Отношения со мной только отбирают. Я лишь по одной причине так откровенен, Билли, и по той же причине так настойчив, чтобы избежать катастроф, которые происходят, если я этого не делаю. Она не спорит, просто молчит. Мы сворачиваем в переулок, и внезапно возникает ощущение, словно ты очутился в другом городе. Там, где прежде доминировали уличные вывески и неоновые баннеры фирмы «Фабрик», теперь стоят спокойные дома рядовой застройки и апарт-отели из кирпича. В основном коттеджи под аренду, перед которыми припаркованы машины с багажниками на крышах и номерными знаками со всего света. В большинстве окон за занавесками горит свет, откуда-то играет музыка, а из скрытого за живой изгородью из берючины сада в паре домов от нас доносятся голоса и запах костра и колбасок. Наконец она говорит: «И ты запрещаешь себе любые другие переживания? Ты сам себя наказываешь?» У меня вырывается короткий смех, потому что мне до ужаса нравится ее рассуждение. Она умна и в то же время так неопытна. На ее душе, кажется, нет ни единого шрама, как и на коже ее щек. И я желаю ей навсегда сохранить ее такой. «Я защищаю». «Момент», — перебивает меня она, вскинув руку. «Разве каждый не имеет права самостоятельно решать, на какой риск ему пойти? Ты не обязан спасать мир». «Я защищаю лишь себя самого, Билли. Я сам себя спасаю».